Глава 15. Райт прижал меня к себе так, что сердце забилось бешеными и прерывистыми гулами. Сумбурно и дико. Так, что я замерла и сильно зажмурилась, а делая очередной вдох, затрепетала, ведь отчетливо почувствовала запах маца. Он взбудоражил и опьянил, и в считанные мгновения покрыл сознание дурманом. Наверное, именно поэтому я потеряла эту реальность и не уследила за тем, как Райт занес меня в спальню, уложил на кровать, а я с каким-то беспорядочным запозданием поправила низ задравшегося платья. Полностью это сделать не успела. Мац взял меня за руку. Я попыталась ее отдернуть. Делала это рефлекторно, но каждой частичкой души желала отстраниться. Вот только уже в следующее мгновение замерла. Райт надел мне на безымянный палец одно кольцо, а за ним и второе. «Зачем они?» Вопрос утонул в утихшем дыхании, когда я более внимательно посмотрела на эти кольца. Одно из них было очень аккуратным, но явно до безумия красивым и безбожно дорогим, с камушками, от которых я не могла оторвать взгляд. Но больше мое внимание привлекло именно второе кольцо. Оно было куда проще. Но вот это кольцо было мне знакомо. Именно оно выпало из коробочки в тот день, когда я в последний раз виделась с Райтом. В тот момент Мат сказал мне убегать, иначе он догонит меня и сделает нечто страшное. Я смотрела на кольцо и понимала, что мне точно лишь кажется. Не могло у Райта остаться кольцо, которое я видела 14 лет назад. Вот только чем больше я всматривалась в него, тем больше осознавала, это именно оно. «Что это значит?» — спросила, подняв взгляд на Райта. «Ты выйдешь за меня». Райт не спрашивал. Он ставил перед фактом. Но почему-то, несмотря на всю жесткость его характера, я не чувствовала давления. Вот только и возможности оспорить это не улавливала, хоть и все равно сказала. «Нет, я не хочу, и у тебя уже есть жена. В этом городе запрещено иметь несколько жен. У меня только одна жена. Пусть именно она и останется рядом с тобой. Так и будет». Его ладонь легла на мою шею сзади и притянула ближе. Второй ладонью Райт провел по волосам и положил ее на щеку. Рассматривал меня. Делал это очень пристально и долго, а я замерла, будто не смея пошевелиться. Было в этом моменте нечто такое, из-за чего я просто не могла этого сделать. «Я тебя не понимаю», — сказала, едва заметно качнув головой. Отвела взгляд в сторону, так как не могла смотреть на Матса. «Не понимаю, чего ты хочешь от меня. Зачем эти кольца, слова про женитьбу? Для меня это странно. Разве ты не должен желать избавиться от меня? Я в прошлом тебя не устраивала, но ты получил свободу. Я опять появилась, и все повторилось. Мы опять скованы истинностью, но уже теперь у тебя есть возможность разорвать связь. Почему ты этого не сделаешь?» «Потому что я не хочу свободу от тебя». «Истинность что-нибудь дает тебе?» «Ты даешь мне жизнь». «Я и этого не понимаю». Я иронично приподняла один уголок губ. «Или это означает, что я все-таки даю тебе какую-то силу?» «Можешь так считать». Он уложил меня на кровать и притянул к себе. Я сразу напряглась и заняла выжидательную позицию, готовясь вырваться, как только рука Райта окажется у меня под платьем, но он ничего не делал. Лишь держал меня в своих руках и еще сильнее, приблизив меня к себе, делал вдохи. Я раз за разом собиралась что-то сказать, но меня постоянно что-то останавливало. Мысли таяли, и слова просто не могли сформироваться во фразы. Насколько же сильно на душе было неспокойно. Тихая и спокойная ночь. Мощь тела Райта и его дурманящий запах, но мне все время казалось, что мы находились на низком старте. Еще немного, и все полыхнет. Мы будем испепелены. Осталось совсем немного. Осталось дождаться взрыва. Очередное чёртово утро. И вновь я, не понимая, в какой момент сумела заснуть, сонная сидела на кровати. Я потёрла закрытые глаза тыльной стороной ладонью, а открыв их, решила, что, наверное, всё ещё сплю, ведь комната совершенно не была на себя похожа. Она больше напоминала луг, на котором росли цветы. И лишь спустя какое-то время до моего сонного сознания дошло, что это были букеты цветов, стоящие в массивных вазах. И что это значит? Откуда они тут? Я сползла с матраса и поправила сильно смятое платье, после чего ещё раз оглянулась по сторонам. Тут было столько цветов, что можно было открывать магазин. Каждый букет невероятно красивый. Но я, выросшая в бедном районе, всё никак не могла отделаться от мысли, что это лишь деньги, потраченные впустую. Сколько же одежды и еды можно было бы купить вместо всего этого? Пока я ходила по спальне, в дверь постучали. На этот раз пришёл один из верзил Райта, что благодаря словам доктора дало мне понять, сам Мац был в особняке, из-за чего горничные физически не могли тут находиться. Верзила сказал, что меня ждут в обеденном зале, и перед тем, как уйти, он также оповестил меня о том, что в шкафу есть одежда. После того, как мужчина ушёл, я открыла деревянную дверцу и среди полок с идеально выглаженными рубашками Матса увидела пару платьев. Одно из них я надела, как только приняла душ, после чего спустилась вниз к обеденному залу. Там увидела Райта. «Что это за цветы в спальне?» — спросила, заходя в комнату. Райт отвёл взгляд от голографического планшета, на котором что-то читал, и посмотрел на меня. «Они для тебя». «Зачем?» «Нужен повод, чтобы я подарил тебе цветы?» Этот вопрос ввёл меня в ступор, из-за чего я нахмурилась и, умастившись на стуле, скрестила руки на груди. Мне хотелось сказать, что такой жест со стороны Райта как минимум странный. Но в комнату зашло несколько мужчин, и пока они накрывали на стол, я решила помолчать. Не хотелось разговаривать при посторонних. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». Я предпочла не смотреть на Райта и сделала вид, что меня очень сильно заинтересовало содержимое тарелки, которую поставили передо мной. Я подождала, пока мужчины выйдут из комнаты, и когда в ней остались только мы с Райтом, сказала. «Мне нужны таблетки. Противозачаточные». «Зачем они тебе?» «Ты в меня... Ты понимаешь, зачем он мне? Иначе я могу забеременеть». Я старалась говорить осторожно. «Ты же не хочешь этого. Так, пожалуйста, скажи доктору, чтобы передал мне таблетки». «Почему ты считаешь, что я этого не хочу?» «А? Я чуть не уронила вилку. Ты же не хочешь детей, иначе бы они были у тебя с твоей женой». «Если ты понесёшь от меня, родишь, таблетки ты пить не будешь». Я только недавно закончила школу и явно не совсем понимала, как могу стать матерью. Об этом вообще не задумывалась. Райт же уже был взрослым мужчиной. Примерно в таком возрасте самое время заводить детей. Очередное отличие между нами. Разница в возрасте сказывалась, и происходило то, что не укладывалось в моей голове. «Так вот, зачем я тебе нужна. Только с истиной ты можешь иметь детей, и ты решил воспользоваться случаем. С другими не получалось?» «Я не проверял». «Тогда почему? С истиной какие-то особенные дети?» Эти вопросы я задать не успела. В комнату вновь вошло несколько мужчин и продолжили накрывать на стол, из-за чего дальнейшую часть завтрака я предпочла провести в молчании. Уже после этого разговора чувствовала себя очень подавленной, ощущала себя тряпичной куклой, с которой Райт делал всё, что хотел, а я и возразить не могла. «Вечером мы уезжаем отсюда». Только услышав эти слова, я приподняла голову. «Куда? Зачем?» «В другое место». Я еле заметно кивнула. Меня волновало лишь одно — смогу ли я на новом месте поговорить с женой Райта? но у него об этом спрашивать не стала. Молча доела и ушла. Дальнейшая часть дня прошла в сумбуре. В спальню я не возвращалась и больше времени проводила в холле. Ближе к вечеру вообще сидела на ступеньках и читала книгу, которую взяла в одной из комнат. Вернее, пыталась читать, но не могла сосредоточиться. Постоянно думала о Лиле и о родителях, про Лиама. Когда дверь открылась, я устало подняла голову и посмотрела на вошедшего мужчину. Держа в руках сигарету, он прошел внутрь холла. «Мац у себя?» — спросил он у одного из верзил, стоявших около двери. «Господин Райт в главном кабинете!» — прогрохотал охранник. Он не останавливал этого мужчину, что давало понять, он приближен к Мацу. Я смотрела на этого гостя, осознавая, что знала его. «Это Калин. Он в прошлом был правой рукой Райта в убежище. Он тоже изменился». Стал мужчиной, но по чертам лица я прекрасно понимала, что это он. Калин пошел к лестнице, на верхних ступеньках которой я сидела. Возможно, почувствовав, что я на него смотрела, он поднял ленивый взгляд. Без интереса скользнул им по мне, после чего отвернулся, но не прошло и секунды, как Калин резко остановился и, опять посмотрев на меня, поперхнулся дымом сигареты, которую только что поднес к губам. «Какого?» «Привет», — я помахала ему рукой. «Давно не виделись, если я не ошибаюсь, 14 лет». Калин ничего не ответил. Все так же смотрел на меня и выглядел так, словно видел привидение. «Мац нашел похожую?» Этот вопрос точно был лишь мыслями, высказанными вслух. «И как? Сильно похожа?» Я саркастично улыбнулась. «Можешь считать и так, но лучше считай, что я вернулась из того света, чтобы мстить. Тебе я тоже скажу спасибо за то, что бросил меня в подвал к Райту». Калин приподнял брови. На его лице отображалась целая гамма эмоций, которая была не свойственна такому взрослому и сдержанному мужчине. «Кто ты? Скажи мне, что с Лиамом?» «Калин!» Я услышала голос Райта и обернулась. Заметила, что Альфа смотрел на меня, и взгляд у него был далеко не мягкий. Судя по всему, он услышал, что я спрашивала про Лиама. Но мне он ничего не сказал. Обернувшись к Калину, жестко обратился к нему. «Иди за мной». «Кто эта девушка?» — спросил он у Матса. «Это она». «Как?» Поскольку мужчины отдалились, я не услышала их дальнейший разговор. Но когда Калин опять обернулся и посмотрел на меня широко раскрытыми глазами, я не отказала себе в удовольствии одними губами прошептать: «Жди от меня спасибо». Довольная вызванными эмоциями, я опять открыла книгу и продолжила читать. Лишь задумалась, а могу ли я вообще когда-нибудь сказать это самое спасибо всем, кому хочу. За окнами уже начало темнеть, когда я вновь услышала шаги, и опять, оторвав взгляд от книги, увидела Калина. Он стоял внизу лестницы и смотрел на меня. «Что тебе сказал Райт?» Спросила, пальцем придерживая строку, на которой закончила читать. «Что это ты?» «Что-то еще?» «Ничего, но с этого момента я присматриваю за тобой». Я кивнула. Возражать не стала. В этом месте для меня это было непозволительно. Иногда я могла сказать что-то колкое Райту, но даже это делала очень осторожно, ведь опасалась его и прекрасно понимала, что прав тут не имела. «Так что с Лиамом?» «Мац запретил мне разговаривать с тобой о нем». Я поджала губы и ногтем впилась в страницу книги. «Скажи хотя бы, жив он или нет?» «Я не могу. Просто забудь о нем». «Забыть?» Меня очень сильно разозлили слова Калина, ведь если я и хотела о ком-то помнить, так это о Лиаме. «Что с остальными?» — спросила хмуро. «Как они поживают?» «О ком именно ты спрашиваешь?» «О тех, кто был в убежище Райта», — спросила, пытаясь выведать хоть что-то. «Многих не стало. Но также многие остались живы, сейчас служат Райту. Почему многих не стало? Это из-за войны с районом Лема или из-за Андора? Из-за всего, что происходило. То, о чем ты спрашиваешь, это было так давно, только начало всего. Считай, что детские игры, но конфликты с соседними районами брали свое. Что происходило? Они хотели поглотить нас, но вместо этого мы пожирали их. «Это же касается и района Лема», — спросила, затаив дыхание. Каллен промолчал, этим показывая, что я затронула ту тему, которую ему обсуждать запрещено. «А Индира? Что с ней?» Я ладонью растрепала волосы и тут же поправила пряди. «У нее все хорошо». Я бездумно кивнула. «Аскар? Где она? Как поживает?» Спрашивая об этом, я напряглась каждой частичкой тела. «Скарлетт? Она часто тут бывает. Ты ее еще не видела?» «Нет, но очень хочу поговорить с ней». Процедила сквозь плотно сжатые зубы, хоть и внутренне понимала, что для встречи с ней еще не время. Что я ей сделаю? Ничего, а очень хотелось. «Так у нее с Райтом очень хорошие отношения?» Скар для Матса всегда много значила. Сейчас он еще и женат на ее сестре, поэтому можно сказать, что они породнились, хотя очень долгое время именно Скар была женщиной Райта, они через многое прошли. Я затаила дыхание, даже не замечая того, что руки начали дрожать, и я с трудом держала книгу. В груди расплылась настолько удушающая боль, что даже тело будто бы пропиталось ядом. Долгое время Райт был со Скар, она являлась его женщиной. Мне нужно было время, чтобы хоть как-то воспринять эту новость, но я просто не могла этого сделать. Всё внутри меня изжигало таким отторжением, что мне просто стало невыносимо находиться рядом с Матсом. Даже просто быть в его доме за считанные мгновения превратилось в пытку. Я опустила голову и, захлопнув книгу, приложила ее ко лбу. «Где ты была, раз ничего не знаешь?» «Лежала в коме», — буркнула, поднимая голову. «Почему ты не изменилась?» Каллен поднялся на несколько ступенек и, положив одну руку на перила, внимательно посмотрел на меня. «Ты совершенно такая же. Тебе сейчас должно быть 32. Можешь считать, что я просто хорошо выгляжу для своего возраста». Мне показалось, что Каллен хотел еще что-то спросить, но в итоге промолчал. Возможно, это потому, что Райт ему ничего не рассказал, а сам мужчина считал недопустимым самостоятельно доставать информацию. Верный пес Матса. «Так рядом с Райтом осталось много тех, кто раньше был в убежище?» — спросила, вставая со ступенек. «Те, кто тоже прошел через ад и доказал свою верность». «О, интересно было бы посмотреть на них». На самом деле любопытство у меня было ровно ноль. Меня волновали только некоторые личности, и ничего хорошего я к ним не испытывала. «Не думаю, что это возможно. Даже мне запрещено кому-либо рассказывать о тебе. На данный момент ты — тайна». «Приятно это слышать», — хмуро ответила, поворачиваясь в сторону второго этажа. На душе было настолько паршиво, что даже дышать было трудно. Словно грудную клетку что-то сдавливало. «Я пойду к себе». Вот только у меня не было этого «к себе», поэтому я пошла лишь бы куда. Главное, чтобы там больше никого не было. Зашла в первую попавшуюся в ванную комнату и умылась холодной водой. Не помогло. Душу все так же разрывало на части. Я долго была в уборной. Предпочла бы вовсе там остаться, но в дверь постучали, и один из верзил сказал, что уже скоро выезжать. Нужно готовиться. Примерно через полчаса я уже сидела в машине и односложно разговаривала с доктором, который находился на переднем пассажирском сиденье и интересовался моим самочувствием. Когда в машину сел Райт, я отодвинулась к дверце и отвернулась к окну. Мне было физически трудно находиться рядом с ним. Из-за этого, когда мы уже ехали по трассе, я ловила себя на мысли, что, возможно, если бы дверца не была бы заблокирована, я бы ее открыла и на ходу вывалилась бы на дорогу. Лучше так, чем сидеть около Райта. Я не понимала, куда мы ехали. Даже дорогу толком не видела, так как уже окончательно стемнело, а трасса свернула на территорию леса. Всё так же, смотря в окно, я не могла оторвать взгляд от высоких деревьев, раскачивающихся в полной темноте. Наверное, именно поэтому не ощутила странную атмосферу, повисшую в машине. Лишь краем глаза заметила, что Райт сначала посмотрел вперед, а потом назад. Достав голографический планшет, что-то написал на нем. Я отвернулась от окна лишь в тот момент, когда машина остановилась, и Райт вышел из нее. «Что происходит?» Я немного приподнялась, пытаясь понять, куда пошел Райт. Из-за того, что на улице было темно и впереди стоял автомобиль с телохранителями, я не сразу поняла, в чем дело. Лишь скользнув вбок, я частично увидела машину, которая стояла на дороге, собою перекрывая путь. Рядом с ней, кажется, стоял какой-то мужчина. Положив руки в карманы строгих брюк, он напоминал ленивого хищника. «Кто это?» — спросила у доктора. Ему с переднего места дорогу было виднее, а значит, и этого мужчину он знал. «Это враг господина Райта». Доктор выглядел сильно напряженным. «Очень влиятельный человек. Во многих сферах бизнеса они пересекаются. Но настолько сильно не могут терпеть друг друга, что, черт возьми, все боятся их столкновения». «Что тут делает такой человек?» «Я понятия не имею. Но, пожалуйста, будьте осторожны». Доктор посмотрел в сторону. Я, проследив за его взглядом, заметила, что несколько телохранителей встало около машины. Пододвинувшись вперед, я слегка приоткрыла окно и, прислонившись к нему, посмотрела на дорогу. С этого места видела немного больше, но того мужчину все равно нормально рассмотреть не могла. Этого и не требовалось. Ведь с очередным дуновением ветра в машину проник запах спокойствия, уверенности и защиты, хорошо знакомый запах. Он исходил только от одного человека. Лиам.